Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Самаре можно посетить театр «Петрушкин балаган». Театральная жизнь Самары богата и разнообразна. Наряду с традиционными формами сценического действа, здесь пытливый зритель может открыть для себя примеры нестандартного подхода к самовыражению актеров. Примером тому служит труппа кукольного театра «Петрушкин балаган». Созданный в 90-е годы коллектив не имеет своей сценической базы. Тем не менее, сегодня «Петрушкин балаган» – это не только кукольный театр, это еще и отличная творческая мастерская. Режиссеры и актеры театра смело идут на эксперименты. Постановочный процесс организован таким образом, что спектакли могут проходить в любых условиях. Будь это театральное здание, школьный актовый зал, помещение детского сада или просто городская площадь. Именно уличные выступления отличают самарских кукольников от их коллег по цеху. Они – продолжатели традиций жанра. Ведь испокон веков кукольный театр был бродячим балаганом, путешествующим из города в город и выступавшим под открытым небом там, где находил зрителя. Необходимо отметить, что театральные мастера изготовляют куклы не только для своих театральных постановок, но и для мультипликационных фильмов, ростовые куклы для различных представлений, а также экспонаты музеев. Адрес театра «Петрушкин балаган», улица Фрунзе, дом 32. Расписание работы с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00. Новый планетарий откроют в Петербурге ко Дню народного единства. Планетарий откроется 4 ноября на территории газового завода на обводном канале. Сообщается, что он станет крупнейшим в мире. Общая площадь планетария составит 4000 квадратных метров, а диаметр купола достигнет 37 метров. Помимо обсерватории, откуда можно будет наблюдать за движением небесных тел, в здании разместится звездный зал, музей с космическими экспонатами, интерактивные залы с виртуальной реальностью, а также образовательные классы. Несмотря на то, что до открытия остался почти месяц, учреждение уже открыло предварительную продажу билетов. Продолжим артефактами земель славянских. Под Тюменью найдено древнее городище в виде мотылька. Уникальное городище раннего железного века изучают тюменские археологи. В Заводоуковском районе второй год ученые раскапывают городище «Дикая яма». Поселение существовало в период 3 века до нашей эры, 1 век нашей эры и уникальной формой своего укрепления. Первые же раскопки позволили предположить, что в городке обитали знатные люди, вождь и дружинники. В Западной Сибири человек живет издавна. Самые древние поселки существовали уже в эпоху палеолита. Край всегда привлекал людей богатыми запасами рыбы, птиц, зверья, ягод и грибов, пастбищами для выпаса скота. И сейчас имеется много следов древних поселений, могильников и святилищ. Первые упоминания о древних людях есть в документах 17-18 веков. Уже тогда русские крестьяне-переселенцы раскапывали так называемые бугры – курганы с древними захоронениями. В них находили много золотых украшений и предметов быта из Азии, Китая, Причерноморья. Это говорит о том, что здесь жили народы, поддерживающие торговые связи со всем миром. Западная Сибирь даже в древности была многонациональной. Как поясняет старший научный сотрудник сектора археологии Института проблем освоения Севера Светлана Берлина, мы уже многое знаем о предках. Известно, что население в Западной Сибири того времени было неоднородное, так же, как и сейчас. Их делят по материальной культуре, формам жилищ, орнаментам на посуде и одежде. Древние поселения располагались на берегу рек, как правило, на мысах. Это позволяло обезопасить дома и людей с трех сторон, а вдоль четвертой со стороны поля строили укрепления. Чаще всего обносили поселок стеной полукругом и выкапывали ров у основания стены. Дикая яма построена в виде бабочки, мотылька. Цитадель, главная площадка, имеет вид полукруга, и к ней по бокам симметрично пристроены еще две укрепленные площадки в виде крылышек мотылька. Между площадками проходит дорога, которую можно было обстреливать со стен в случае осады. Таким образом, входы на площадки были защищены очень надежно, рассказывает археолог. Древние сибиряки любили комфорт. Ученый подчеркивает, что на городище стояли нормальные деревянные постройки, а не подземные, как иногда утверждается. Дома на треть углублялись в землю, чтобы лучше удерживать тепло зимой. На городище было 20-25 изб. В каждой могло проживать от 6 до 12 человек, то есть в городище жило порядка 200 человек. А вокруг него располагалось селище, где жил простой люд – около 2000 человек. Это подтверждает наличие около 200 западин – следов древних домов. В случае опасности люди из селища укрывались в городище. Археологи нашли обломки посуды, кости животных, хозяйственные ямы, где хранили рыбу и другие продукты. Из интересных находок – костяная рукоять от ножа, костяная проколка для шитья одежды, каменная точила, о которой затачивали ножи, пряслица, диски утяжелителей, которые подвешивали к нитям, когда ткали ткань. Найдены белая бисерина с золотой фольгой внутри, осколки среднеазиатской станковой керамики. Это говорит об активной торговле населения с купцами из Древнего Китая и Средней Азии, поясняет Светлана Берлина. Денег как таковых еще не было, и товары обменивались на пушнину, скот, рабов. Взамен брали оружие, украшения, ткани, предметы быта. Ученые не знают, на каком языке говорили люди того времени. Известно, что у населения в Западной Сибири был культ огня, культ мирового дерева, но какому божеству они поклонялись, какие особенности имели, неизвестно. Изучение дикой ямы еще не окончено. Археологи намерены вернуться в Заводоуковский район в 2018 году. Кстати, в раскопках могут принять участие все желающие. Ученые с удовольствием возьмут в экспедицию волонтеров. Сибирские археологи нашли в Гималаях 200 каменных всадников эпохи Средневековья. По словам ученых, ничего подобного в иконографии в Индии ранее обнаружено не было. Научная экспедиция под руководством новосибирского археолога Натальи Паласьмак обнаружила в Гималаях на границе Индии и Пакистана святилища, в которых находилось около 200 каменных всадников. Находка эпохи раннего Средневековья, вероятно, имела ритуальное предназначение, но ее еще предстоит описать, сообщил в четверг пресс-центре ТАСС новосибирский замдиректора по научной работе Института археологии и этнографии Сибирского отделения Вячеслав Молодин. В Индийском Тибете было обнаружено два ритуальных комплекса. Это далеко в горах, в труднодоступных районах были найдены святилища, около 200 каменных всадников. По оценке Натальи Викторовны, это эпоха раннего Средневековья, начало нашей эры, скорее всего. А вот что за население их оставило, это большая проблема, потому что ничего подобного в иконографии в Индии ранее не было обнаружено. Скульптуры объемные, они богато украшены резьбой и все уникальны. Среди них нет двух одинаковых. Находка необычна еще и тем, что на некоторых лошадях сидит не один человек, а два или четыре. То есть это воплощение каких-то мистерий, каких-то мифов, которые еще предстоит прочесть, пояснил ученый. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Златоусте 31 октября приглашают на день платка. Для кого-то платок ассоциируется с чем-то древним и деревенским. Однако с его помощью можно создать непревзойденный женственный образ. Стоит только правильно подобрать ансамбль и нужную расцветку изделия. Сегодня платок стал неотъемлемым атрибутом всех модниц. Приносите свои любимые платки, делитесь друг с другом способами их ношения, общайтесь, пойте песни у самовара. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. Группа «Аура мира» приглашает на концерт «Белый свет», который состоится 31 октября в Ижевске. Начало 18 часов 30 минут. 1 ноября пройдет семинар-практика «Пробуждение родового голоса» со Святозаром Евдокимовым. На семинаре вас ждет освобождение от блоков и зажимов, пробуждение и управление родовым голосом, обучение основам живопения, пробуждение родовой силы и родовой памяти, пение славец в хороводе, сотворение светлых образов любви, радости, мира. На концерте вы вместе с группой сотворите благодарности Творцу, Матушке-Земле и нашим славным предкам за все дары нашей жизни. Славится песни во славу жизни и любви. Добрые светлые образы в пространстве нашего мира и наполнимся сиянием белого света. Сплетем прекрасные чудесные хороводы, споем новые давно любимые волшебные песни, посвященные Матери-Земле и прекрасному белому свету. Место проведения – молодежный центр, улица Кооперативная, дом 3. Ветеранам Великой Отечественной войны вход свободный. Многодетные семьи и беременные женщины – оплата по желанию. Дети до 12 лет – вход свободный. Дети с 12 до 18 лет – за половину стоимости. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. Заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 23 октября, в сетке вещания Народного славянского радио в 3, 12 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Ответы на вопросы», выпуск 6. «Разные взгляды на истину». Автор-сказитель Алексей Орлов. Соавтор Михаил Ять. 24 октября. Вторник. История с позиции нелинейного времени. Автор-сказитель Михаил Волк. 25 октября. Среда. Что есть любовь в нашей жизни. Автор-сказитель Виктор Луговой. 26 октября, четверг, следы допотопной цивилизации Северного Причерноморья. Автор-сказитель Олег Павлюченко. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 28 октября, вы услышите первый выпуск авторской программы Виктора Маслова из цикла «Страницы родной поэзии» Игорь Иванович Кобзев. Программа «Стол музыкальных находок» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени. Чтобы нас могли услышать во всем славянском мире, присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени. Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью. Если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!